2:40 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Олаф открыл глаза. Ему лучше. Сон освежил его. Ларсен смотрит на него в недоумении. Неужели кризис миновал? Это было простое недомогание? Он не смеет надеяться. Несколько раз пытался убедить себя, что у сына нет ничего серьезного, волноваться нечего. Но где-то в глубине сознания крепло убеждение, что Олаф – жертва той же болезни, что и остальные. Он и сейчас так думает. Олаф сел на койке, поймал взгляд отца и тотчас же отвел глаза. Он делает вид, что не замечает, с каким беспокойством отец следит за всеми его движениями и идет к двери. «Куда ты идешь?» «Пойду предупрежу их». «Что ты собираешься им сказать?» «Скажу, чем они больны». «Ты же ничего не знаешь». «Чего ты боишься?» Я тоже слушал радио и понял, что доктор молчал недаром. Они имеют право знать столько же, сколько и мы. Капитан стучит кулаком по столу. «Нет у них никаких прав. Я здесь хозяин». Ему показалось, что Олаф покачнулся, ухватился за шкаф, чтобы не упасть. Ларсен сразу смягчает тон. «А для чего им это нужно? Они будут оберегаться, если еще не поздно». «Как они могут оберегаться? Подумай сам. Если для них можно что-то сделать, мы сделаем». «Ну, тогда они хоть приготовятся к смерти, выскажут свои последние желания, помолятся. Каждый поступит по-своему, но, по крайней мере, их не оставят подыхать, как собак, не сказав даже, от чего они подыхают. Если сыворотка отправлена вовремя, они будут спасены и не узнают даже, какой опасности подвергались. А если они хотят о ней знать? Если я скажу им об этом, я, понимаешь?» Капитан заслоняет собой дверь. «Не смей выходить! Я запрещаю!» Олаф смотрит на него, кровь бросается ему в лицо. «Может, ты подохнуть мне запретишь? У меня чума, холера или желтая лихорадка, черт его знает! Что мне до твоего запрета или разрешения? Я все равно конченый человек. Мне уж не вернуться в порт, не свидеться с Кристиной, и о ребенке я никогда не узнаю». «А ты думаешь, что я буду считаться сейчас с дисциплиной и всеми выдумками, которыми ты пичкал меня столько лет подряд?» Он делает шаг вперед, но Ларсен преграждает ему дорогу. «Пока я здесь, ты будешь подчиняться мне». «Это мы еще посмотрим». Олаф старается оттащить отца от двери. Ларсен отталкивает его и первый наносит удар. Тогда Олаф бьет Ларсена кулаком прямо в лицо. Капитан нагибает голову, пытается обхватить противника за пояс. Олаф увертывается и снова наносит удары. Ларсен бросается на него головой вперед. Олаф теряет равновесие, оба падают. Долгое время борются, как два диких зверя, цепляясь за мебель, опрокидывая стулья. Наконец молодой берет верх. Олаф ударяет отца головой об пол до тех пор, пока тот не перестает двигаться. Потом поднимается, пошатываясь, идет к двери. Прежде чем выйти, берет из ящика бутылку с ромом, зубами вытаскивает пробку и жадно, захлебываясь, пьет. 3 часа по Гринвичу в Брауншвейге и в Берлине. «Соединяю!» — сообщает гнусавый голос телефониста Междугородной. Прижав плечом к уху телефонную трубку, Холлендорф в ожидании ответа раскладывает марки по росту. У него набралась полная серия. Любопытная штука — эти разноцветные картинки. Большинство людей не видит их. Торопливо наклеивают их на конверты, как делал и сам Холлендорф до войны, даже не замечают, что перед ними пейзажи, копии известных картин, портреты великих людей. Им и без того есть на что посмотреть. Они выходят из дома, идут по улице, отправляются в театр, в горы, ездят в поездах и машинах. Длинной чередой проходят мимо них картины жизни. Бесплатное, нескончаемое кино. У них нет ни времени, ни даже желания приглядываться к мелочам. Но человек, которого болезнь лишила свободы, обреченный на постоянное прозябание в своей комнате, замурованный в четырех стенах, должен удовлетворить свою потребность видеть, разглядывая самые незначительные вещи. Ничто из окружающего не ускользает от его внимания. С тех пор, как он болен, Холлендорф изучил до малейших подробностей окружающие его предметы, их форму, цвет. Ему знаком язык вещей. Он также привязан к неодушевленному миру, как и к тем немногим людям, которые еще навещают его. До войны Холлендорф был инженером, руководил заводом. Теперь он ткач. Этим ремеслом он занимался в ранней молодости и любит его, потому что оно спасло Холлендорфа от нищеты. Днем он работает один в своей комнате, заполненной пеньковыми нитями, которые мало-помалу превращаются в ткань. Он разговаривает с ними, как будто они могут слышать его. Наконец в трубке раздается голос. Слышно раздраженное ворчание, свидетельствующее о том, как недоволен Вилли Грюндель тем, что его подняли с постели. Сопящий, огромный, с голой шеей и в пижаме, распахнутой на волосатой груди, Вилли Грюндель орет. «Вы что, спятили? Воображаете, что я встану и побегу в Темпельхоф в такое время?» Билли поворачивается и смотрит на циферблат будильника со светящимися цифрами. От резкого движения зеленое пуховое одеяло соскальзывает на пол. Герта стонет во сне, грузно переваливается на другой бок. Объяснения Холлендорфа никак не успокаивают гнева Билли. «На то есть власти! При чем тут частные лица? Обратитесь в полицию!» Герта проснулась. Она кроткая, невозмутимая женщина, спокойно оглядывает комнату. Протесты мужа вызывают у Герты улыбку. Его возмущение забавляет ее. Она нежно гладит его руку, но унять расходившегося Вилли не так-то легко. «Если у меня есть любительский радиопередатчик, это еще не значит, что меня можно беспокоить в любое время. Когда я не на приеме, я имею право отдохнуть. Я работаю днем, а ночью сплю». Он вешает трубку, не дав Холлендорфу привести другие доводы. Подбирая упавшее одеяло, брюзжит. «Надо было бы запретить телефонистам вызывать частные квартиры в такое время». Герта смеется. У нее светлые волосы, белое тело, лицо доброе, круглое и такое пухлое, что ямочки на щеках и маленькие заплывшие жиром глазки на нем почти затерялись. «Тебе все смешно», — продолжает ворчать Вилли, но уже более миролюбиво. Герта молчит. Затих и Грюндель. Но вот он чувствует под одеялом настойчивое прикосновение полной ноги. Некоторое время Вилли делает вид, что ничего не замечает, но в конце концов ему приходится уступить. При первом движении, которое он делает, чтобы придвинуться к Герте, она прижимается к нему всем своим пухлым телом. Вилли обнимает ее. У Герты мягкая, немного дряблая грудь с маленькими розовыми сосками. 3:20 по Гринвичу в Тетюи. Лаланду удалось, наконец, починить приемник. Пока он работает, остальные смотрят на него молча, не решаясь больше вмешиваться. При первых потрескиваниях у всех вырывается вздох облегчения. Связь с Италией восстановлена. Полицейский техник, начинавший уже терять надежду отыскать их, передает добрую весть в Париж. Связь с кораблем установить труднее. Мария Соренсен не отвечает. В чем дело? Изменились атмосферные условия? Быть может, с антенной их будет лучше слышно, размышляет Лаланд. Дорзит поднимается. Он понял, что надо делать. Этьен идет за ним. Можно попросить ваших боев помочь нам? Разумеется. Но плантатор никогда не может долго сохранять спокойствие, особенно во время работы. С веранды Лаланд слышит, как он бушует, ругается, обрушивается на негров. Лаланд пожимает плечами. Дорзи тоже не так ему антипатичен после того, как они сцепились в открытую. Теперь он перенес всю свою ненависть на Ван Рильста, который, развалившись в кресле, бессмысленно уставился на него. Инженер чувствует себя лучше, температура снизилась. Собственно говоря, непонятно почему, если вспомнить, как неосторожен он был сегодня ночью, вставал с постели и выходил на улицу. Возможно, кризис миновал, или это результат нервного напряжения. Хочется пить, но Лаланд не решается отойти от приемника. По очереди переходит с передачи на прием, боится пропустить вызов. По мере того, как силы возвращаются, он все больше увлекается своим делом. Не каждому доводится спасать людей, находящихся в море, за тысячи километров, давая им возможность получить медицинскую консультацию у врача в Париже. Лаланд завел себе этот приемник в Африке только потому, что всегда чувствовал склонность к приключениям бойскаутов. Он надеялся найти в Конго деятельную, даже шумную жизнь, широкий деловой размах, думал вернуться оттуда, накопив опыт и побольше денег. Вместо этого его немедленно засосала захолустная чиновничья рутина. Лаланд барахтался, запутавшись в повседневных трудностях. Вопросы, которые ему приходилось решать, мог бы решить обыкновенный счетовод. Впрочем, быть может, он и сам виноват. Значит, ему не хватает размаха, если он мог позволить, чтобы его засосало это удручающее болото. Уже давно Лаланд понял, что он не выдающийся человек. Никогда еще он не признавался себе в этом так открыто, но рано или поздно все равно должен был осознать это. Что должен делать человек в его возрасте, установивший, что ему не хватает размаха? Прежде всего, никому не дать заметить этого, замаскироваться. Многие не по заслугам занимают высокие посты, он будет одним из многих. Но его преимущество перед другими в том, что он хорошо знает себя. Лаланд не понимает, почему это открытие, или, вернее, чистосердечное признание ему так приятно, как будто освободился от тяжелого гнета. С мыслями о том, что он герой, неутомимый, непреклонный, покончено. Теперь речь идет только о том, чтобы заставить поверить в это других. Легче ли это, кто знает. Лаланд чувствует в себе большую способность притворяться, но новое сомнение охватывает его. Не начинает ли он обольщаться, переоценивая себя? 3:25 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. В каюте капитана у приемника никого нет. Рация включена на прием, но никто не слышит передачи Лаланда. «Чума!» Весть распространилась по судну с быстротой молнии. Так просто и вместе с тем трагично истолковали рыбаки слова Олафа. Впрочем, они реагировали не сразу. Некоторое время все молчали, отказывались понимать случившееся. Но мало-помалу эта мысль дошла до их сознания. Им стало страшно, животный страх сковал людей. Паника, точно шквал, обрушилась на судно и потрясла его до основания. Первобытный ужас, поднявшись из самой глубины их существа, лишил рыбаков рассудка. Растерянные, бледные, с всклокоченными волосами, с дикими блуждающими глазами, они вопят все сразу. Угрозы, стоны, проклятия раздаются со всех сторон. Франк срывает с себя рубашку и штаны, раздевается догола посреди кубрика, смотрит, нет ли на теле подозрительных следов. Успокоенный осмотром одевается. Его примеру следуют остальные. Скоро все помещение кишит раздетыми людьми, внимательно осматривающими друг друга. Боясь заразиться, каждый старается не дотрагиваться до соседей. Никто теперь не хочет подходить к постелям больных. В глазах у всех недоверие, вражда, ненависть. Каждый боится за себя и готов использовать любое оружие, чтобы защититься от опасности. Эдмунд обнаружил на груди прыщик. Вокруг него тотчас образовалась пустота. В ужасе мальчик замечает, что все избегают его, и маленькая опухоль кажется ему вдруг огромной и страшной. Глаза наполняются слезами, губы шепчут «Нет, не может быть!». Но на лицах окружающих Эдмунд не видит ни жалости, ни даже интереса. На них отражается лишь ужас, отвращение и брезгливость. Петер пристально смотрит на Юнгу, смотрит также и на Олафа, который, обессилев в борьбе с отцом, опустился на пол. И старый дурень Петер вдруг неистово кричит. «Те, кто должен был заразиться, уже заразились. Остальные не заболеют, если только не дадут себя заразить». В этом, конечно, нет никакого смысла. Но разве могут рассуждать люди, целиком находящиеся во власти панического страха? Те, кто должен был заразиться, заразились, а остальные здоровы. Они повторяют эти слова, потому что им необходимо поверить в них, пытаются убедить себя, что страшная болезнь их не тронет. Надо только остерегаться заразы. Вокруг Эдмунда и Олафа угрожающие лица, поднятые кулаки. Их заставили забрать тюфяки, к которым никто не хочет прикасаться, теснят к выходу. Они поднимаются по трапу, выходят на палубу, направляются к бараку, где лежат больные. Однако рыбакам этого мало. Они должны обязательно как-то действовать, что-то предпринять, чтобы не оставаться один на один с охватившим их страхом смерти. Им необходимо доказать себе, что они борются против опасности, что они не пассивны. Присутствие несчастных, которые стонут за перегородкой, в нескольких метрах от них выводит их из себя. «Сжечь их вещи!» Неизвестно, кто предложил это. Рыбаки спускаются в кубрик, пользуясь носовыми платками, тряпками, чем попало, чтобы предохранить себя от заразы, собирают и выносят на палубу личные вещи больных. Чемоданы, простыни, одеяло – все, к чему прикасались зараженные. Собрав все в одну кучу, Франк обливает ее керосином. Петер щелкает зажигалкой. Ярко вспыхнувшее пламя в несколько минут пожирает добычу. В его зловещем свете лица и тени принимают чудовищные очертания. В обычное время все эти люди не обратили бы внимания, как странно искажаются их тени пляшущими языками пламени. но овладевшая ими тревога заставляет их бояться самых обыкновенных явлений. Торопливо разбрасывают ногами угли, летят за борт предметы, еще охваченные огнем. Последние остатки пламени угасают. На судне снова воцаряется мрак. Он пугает рыбаков. Их все теперь пугает. Раздается чей-то злобный голос. За борт их. Кто первый выкрикнул эти слова? Люди потеряли всякую способность разбираться в чем-либо. Они готовы на любое насилие. За борт! За борт! Сначала решили так. Положить больных в шлюпку и пустить их по воле волн. Ни один голос не поднялся в защиту несчастных, которые еще несколько минут назад были их товарищами. Отчаяние, животный страх за свою жизнь превратили людей в скотов. Они способны на любой безумный поступок, лишь бы только избавиться от овладевшего ими ужаса. «Не выпускать их из барака!» — подсказал кто-то. «Спустим баркас!» Неизвестно откуда появляются топоры. Кок спускается в камбуз, открывает шкаф с провизией. Он возвращается с бутылками, до краев наполняет чарки. Спирт еще больше горячит головы. Дверь капитанской рубки открывается. На мостике появляется Ларсен. Рыбаки оторопело смотрят на него, точно забыли о его присутствии на борту. При появлении капитана моряки замолкают, у них сильно развито чувство дисциплины. Ларсен очень бледен, одежда в беспорядке, на лбу темнеет большой синяк. Струйка крови протянулась от угла рта и расплылась пятном на куртке и рубашке. Ларсен идет к бараку. Становится перед дверью, расставив для устойчивости ноги, медленно вынимает из кармана револьвер и спокойно объявляет. Первый, кто сделает шаг вперед, получит пулю в лоб. Он имеет на это право. Любой суд оправдает его и осудит нарушителей, которые, вероятно, уже никогда не смогут выйти в море. Рыбакам это известно. Никто не шелохнулся. 3:30 по Гринвичу в Париже. Холлендорф только что сообщил, что все его усилия связаться с каким-нибудь берлинским радиолюбителем оказались тщетными. Он будет продолжать вызовы через эфир. Мерсье бросает беспокойный взгляд в сторону Курбье. Мертвые глаза слепого остановились на нем, и доктору кажется, что он читает в них угрозу. Они ненавидят друг друга. И все же не решаются порвать связь, заставляющую их бороться бок о бок за спасение незнакомых людей, и поэтому продолжают разыгрывать комедию человеческой солидарности в явном противоречии с их личными отношениями. Это тяготит их. Они французы. Отсутствие логики их смущает. Лоретта не чувствует их терзаний. Влюбленными глазами она нежно смотрит на Мерсье. В ее поведении нет никакого лицемерия. Если бы муж мог видеть ее, а он по-своему ее видит, она держала бы себя точно так же. Лоретта не сопротивляется своему увлечению, да и не способна сопротивляться, если бы даже и хотела. «Вы думаете, Холлендорфа услышат?» — спрашивает доктор. «Как его могут услышать, если до сих пор он ничего не добился?» Корбье чувствует, что ответил резко, и уже более любезно добавляет. Правда, атмосферные условия могут измениться каждую минуту. Во всяком случае, они должны что-то предпринять. Они не могут примириться с сознанием, что все их усилия напрасны. Мерсье и Корбье вызывают по телефону аэродром Темпельхоф в Берлине и одновременно пытаются связаться по радио с Италией. 3:35 по Гринвичу в Неаполитанском заливе. Горячий ветер Сирокко, налетевший из Африки, колышет апельсиновые деревья вдоль узкой дороги, по которой, засунув руки в карманы, насвистывая, медленно бредет Дженаро. Он опаздывает на свидание, но не торопится, так как уверен, что Кармела ждет. Она наверняка не спит, не сомкнула глаз, смотрит на часы, прислушивается, что делает отец. Убедившись, что тот заснул, наверное, тихонько встала и отодвинула дверной засов. Дженаро останется только толкнуть дверь. Он пройдет на цыпочках через столовую, ему хорошо знакома эта комната. Дженаро знает, как стоит мебель, и сумеет пробраться, ничего не задевая. Кармела бросится к нему, как только он переступит порог. Спрыгнув с кровати, побежит навстречу босая в короткой ночной рубашке. Дженаро нравится, как она прижимается. Редко девушка отдается так самозабвенно и до конца. Это приятно мужчине. Дженаро размышляет, что будет дальше. Кармела — его жена, но он предпочел бы, чтобы она оставалась у своего отца, а он приходил бы на свидание тайком, как сейчас. Да вот согласится ли она. До сих пор Кармела ни в чем ему не противоречила. А как же отец? Старый дон Доминика закатит грандиозный скандал, если застанет их вдвоем. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Дженаро проник за решетку тихо, стараясь не скрипеть, поднимается по лестнице. Открывает дверь. Заметив комиссара и полицейских, круто поворачивается и идет вниз. Но у полицейских рефлексы действуют безотказно. Через минуту задержанный Дженаро стоит перед комиссаром. «Это тот самый контрабандист, которого ты ждал?» Озадаченный дон Доминика не знает, что ответить. «Это он принес тебе письмо с корабля?» «Вы с ума сошли?» – протестует возмущенный Дженаро. «Никогда в жизни я не был контрабандистом!» «Так, для чего же ты пришел сюда?» Дженаро не отвечает. Ипполито обращается к дону Доминика. «Чего ради этот молодец шляется к вам среди ночи?» «Понятия не имею», – бормочет недоуменно старик. 20-летний опыт научил комиссара распознавать правду в ответах, а тон, каким Доминика произносит эти слова, не оставляет никаких сомнений. Комиссар окидывает взглядом Дженаро и строго требует. «Жду ваших объяснений». Дженаро не расположен отвечать. Он молча, с независимым видом, пожимает плечами. «Ну что же, — заключает комиссар, — пойдешь в тюрьму, просидишь там до тех пор, пока не скажешь, зачем пришел сюда». В разговор вмешивается Кармела. «Дженаро пришел на свидание со мной». Все поворачиваются в ее сторону. Девушка смело выдерживает устремленные на нее взгляды. Ипполито с трудом скрывает улыбку. Дженаро протестует. «Зачем ты им сказала? Я не боюсь тюрьмы». «А я не боюсь правды. Пусть все знают, что я люблю тебя». Сержант подходит к комиссару, сообщает, что ему известно о Дженаро. «Дженаро Сарда славится в поселке как большой бабник. Вот только позавчера кабачик Муро застукал его со своей женой Консертиной». «Это правда?» — спрашивает Кармела своего любовника. Дженаро молчит. Она опускает голову. Тяжелый удар, особенно после того, как она смело во всеуслышание заявила о своей любви. Непрошенная слеза скользит по щеке, скатывается на стол. «И тебе не стыдно!» — громовым голосом укоряет ее Дон Доминика. Он бросается к Кармеле и, прежде чем его успевают остановить, бьет ее наотмашь по лицу. Она покорно сносит пощечины, не сделав в свою защиту ни одного движения. Дженаро подходит к Кармеле. Вне себя от возмущения Дон Доминика бросается к нему, но его останавливает голос комиссара. «Спокойно, после сведете счеты». Дженаро тихо говорит. «Дон Доминика, я женюсь на Кармеле». «Вор!» — визжит старик. «Похититель чужой чести! У меня в доме, в моем собственном доме! Ты украл у меня дочь тайком из-под тишка! Мечтал о райском житье с ней? Клянусь, ты ее не получишь!» «Но я готов загладить!» «Загладить, несчастный! Не хватало только, чтобы ты не думал жениться! Но прежде я подам на тебя жалобу в полицию! Я требую, чтобы тебя посадили в тюрьму! Нельзя безнаказанным похищать у людей добрую славу! А я-то при встречах разговаривал с тобой как с другом! Ведь я знаю всю твою семью! Мог ли я думать, что ты преступник?» «Я был неправ, простите меня». «Простить? Когда оскорбление уже нанесено?» «Это я виновата», — кричит Кармела. «Я люблю его. Это я велела ему прийти сюда». «Замолчи, тебя не спрашивают». «Не буду молчать, это меня касается». «Замолчи, говорят тебе». «Я не позволю затыкать себе рот». Но Дженаро встает на сторону отца. «Не вмешивайся, Кармела, мы должны поговорить, как мужчина с мужчиной». Кармела тотчас умолкает. Дон Доминика снова начинает угрожать. «Я подам жалобу в полицию!» На этот раз терпение комиссара истощается. «Полиция — это мы! Станем мы заниматься любовными похождениями вашей дочери, у нас и без того хватит дела». Но доктора не так-то легко заставить замолчать. Если уж он уверен в своей правоте, то не даст запугать себя. «Всякий гражданин имеет право на то, чтобы его охраняла полиция. Этот тип проник ко мне ночью». Его указательный палец направлен на Дженаро. Тот покорно извиняется. «Вы правы, Дон Доминика. Я вас уважаю. Я всегда вас уважал, вас и вашу семью. Если вы хотите побить меня, бейте, это будет справедливо». «Конечно, это было бы справедливо. И без тебя знаю. Не думай, что делаешь мне одолжение». «Я никогда не позволил бы себе». «Я говорю это потому, что мне не понравился твой тон». Перепалка затянулась бы, вероятно, надолго, но ее прерывает полицейский радиотехник. «Да замолчите вы, черт побери, ничего не слышно. Париж требует наладить связь с кораблем».